страшнее коммунистической Эфиопии и коммунистической Камбоджи времен Полпота. Итак, индустриализация и коллективизация проводились не для повышения жизненного уровня, а для того, чтобы производить оружие в гигантских количествах. Зачем же коммунистам оружие? Защищать людей? Тоже нет. Если бы Сталин платил за автострадные танки, за парашютный шелк, за западную военную технологию не по 5 миллионов тонн хлеба в год, а только по 4, то миллионы детей остались бы живы. Во всех странах оружие служит для того, чтобы защитить население, прежде всего детей, будущие нации, от страшных бедствий. В Советском Союзе дело обстояло наоборот. Население, в том числе и детей, подвергали страшным бедствиям, чтобы получить оружие. Вся Первая мировая война была веселым пикником в сравнении со сталинской индустриализацией. За 4 года все участвовавшие в этой войне страны потеряли 10 миллионов человек, Россия 23 миллиона. А в мирное время ради автострадных танков и самолетов-агрессоров Сталин истребил во много раз больше людей. Коммунистический мир оказался во много раз страшнее империалистической войны. Наращивание советской военной мощи никак не диктовалось внешней угрозой, ибо началось до прихода Гитлера к власти. Уничтожение миллионов детей ради производства оружия проходило одновременно с гигантскими усилиями Сталина подавить западных пацифистов и возвысить фашистов. Могут возразить, что Сталин пожертвовал миллионами людей, но создал оружие, чтобы защитить остальных людей. Нет, мы уже видели и впереди еще не раз увидим, что создаваемое оружие для обороны своей территории и для защиты своих людей никак не подходило, и его пришлось или применять не по назначению, или вообще выбросить. Если коммунисты создавали гигантские арсеналы оружия не для защиты своей территории и своего населения, то тогда для чего? Товарищи коммунисты, вам слово. Глава 4. Зачем Сталин разделил Польшу? Мы делаем дело, которое в случае успеха перевернет весь мир и освободит весь рабочий класс. Сталин. 22 июня 1941 года Германия внезапно и вероломно напала на Советский Союз. Это исторический факт. Однако это очень странный факт. До Второй мировой войны Германия не имела общих границ с Советским Союзом и потому не могла напасть, тем более внезапно. Германия и Советский Союз были разделены сплошным барьером нейтральных государств. Для того, чтобы советско-германская война могла состояться, необходимо было создать соответствующие условия. Сокрушить барьер нейтральных государств и установить общие советско-германские границы. Каждый, кого интересует дата 22 июня 1941 года, перед тем, как проклинать Гитлера и обвинять его в вероломстве, обязан хотя бы самому себе дать честный ответ на два вопроса. Кто сокрушил разделительный барьер нейтральных государств между Германией и Советским Союзом? Зачем? Барьер между Германией и СССР был двойным и лишь в одном месте одинарным. Польша – единственная страна, которая имела одновременно границы и с Советским Союзом, и с Германией. Польша – самый короткий, самый прямой, самый удобный путь между СССР и Германией. Польша – самая тонкая часть разделительной стены. Понятно, что потенциальный агрессор, который желал, чтобы советско-германская война состоялась, должен был пытаться прорубить коридор именно здесь.